Глава 6. Раз уж сдернули меня с участка, можно сделать перерыв, отдохнуть дома, заняться делами охотхозяйства, тем более уже и Новый год на носу. На участок я обязательно вернусь. Там у меня куча недоделанных дел. Те же заготовленные шкурки я с собой не захватил, да и самоловы остались заряжены. Слишком уж неожиданно я сорвался с заимки. В поселке почти пусто, на улицах можно встретить только одних женщин, ребятню и стариков. Но в заготовительной конторе довольно оживленно. Сезон заготовки и обработки шкур в разгаре. То один, то другой охотник заглядывает в контору, чтобы сдать свои трофеи, закупиться нужными ему товарами и поскорее вернуться в тайгу. В заготовительной конторе помимо приемки действует и магазин. Снабжение охотников необходимыми товарами играет важную роль в организации охотничьего промысла. Тут торгуют специфическим товаром – охотничьими боеприпасами, орудиями лова, капканами, сетями и т.д. Ружьями и снаряжением для организации охоты и рыбалки. Боеприпасы в основном только для нарезного оружия и мелкашек. Патроны для гладкоствола народ снаряжает сам, и для них в продаже есть два вида пороха – дымный и бездымный. Капсюли, центробой и жевало. Есть в продаже и пули с дробью и картечью. Да много чего есть. Только свободно продают только самое необходимое, остальное по предзаказу. Магазином заведует продавец, он же штатный мастер-оружейник. Но старый дед-инвалид, ветеран войны, сидит почти без работы по своей второй должности. Мужики свои любимые игрушки предпочитают чинить сами. К нему идут только в самых сложных случаях, да и то, если под рукой нет дефицитной запасной части. Основная работа сейчас у мездрильщиков. Сейчас в СССР обработка пушно-мехового сырья и сырых кож частным лицам запрещена. Меха и кожи диких животных подлежат выделке только государственными и кооперативными предприятиями и должны иметь фирменное клеймо «штамп», без которого продажа их запрещена. Работа тут чисто мужская, очень тяжелая физически. Первый этап обработки шкуры убитого зверя, съемка шкур забитого животного и небольшая первичная обработка делается охотником. А вот дальнейшая их обработка, а затем удаление с нее подкожного слоя мездры, подкожной клетчатки, сала, остатков мяса, производит мездрильщик шкур. Мездра удаляется при помощи мездрильной машины. Но часто мездрильщику приходится работать вручную с помощью скобы, шабера, дискового ножа. Одно неосторожное, неточное движение, и шкурка может быть испорчена. Эта работа требует от мездрильщика твердой руки, точного взгляда и хорошей координации. Затем шкурки и кожи уходят скорнякам для последующей обработки. Бригада моих скорняков и мездрильщиков сейчас занята по полной программе. Каким-то чудом их не зацепили репрессии, направленные на бывшего начальника. А ведь все они были полностью в теме, пострадал только заведующий заготовительной конторы. И вот сейчас в моем кабинете сидит бригадир Скорняков с очень щекотливым вопросом. Дядька интересный, бывший охотник, которому не повезло близко познакомиться с рысью и остаться навсегда хромым на одну ногу. «Ты нам скажи, Владимирович, сколько шкур в брак списывать? А то мы сидим и не знаем, чего делать. Ты распоряжения не даешь, а народ волнуется». «Не понял вопроса. А сколько обычно брака выходит?» «Сколько скажешь, столько и выйдет», — гнет свою линию бригадир. «Я тебя спрашиваю не об этом. Сколько шкур вообще без брака вы выпустить можете?» «Ну, бля, да все без брака можем. Народ у нас опытный. Шкуры, если без дефектов, все без брака можем гнать. Да мы так и делаем, только часть списываем. Это как уж заведено. А тут к нам почему-то с заготовки сейчас шкуры идут только с пометкой первый или второй сорт. Их тяжело списать в брак, но хрен с ним, мы спишем. Химикаты там просроченные или еще чего придумаем. Сделаем, короче. Только ты и их предупреди, так не пойдет. Надо им у мужиков хотя бы часть шкур и в третий сорт, и как ни кондицию принимать. Ну, сколько в брак списать и передавать кому?» Вот насколько Палыч систему отработал, и сколько она просуществовала, что народ себе жизни по-другому не представляет даже. Своей жизнью система жить продолжает. «Ты помнишь еще, что летом было? Это хорошо, что помнишь. Всех на допросы тягали. Еще хочешь? За нами теперь глаз да глаз будет. Каждую мелочь проверят и учтут. Так что работаем без брака. Гоним все, что можно, и только самого высшего качества». «Так это получается что, доплаты по окончанию сезона не будет, что ли?» Бригадир удивлен и расстроен. Отработайте без врака, получите премию и почетные грамоты. А со своего кармана я вам доплачивать не буду. Палыч эти шкуры куда девал? Продавал контрабандистам, за что и получил по заслугам. Вас эта чаша пока минула. Хотя могли и вы под молотки попасть. Так что пока работаем, как передовики труда, и не вздумайте саботировать. Все еще и назад откатиться может. Проводив расстроенного бригадира, я задумался. А ведь в этом сезоне, учитывая то, что брака станет намного меньше, показатели конторы существенно возрастут, а значит и мое положение укрепится. Нужно усилить контроль за приемкой и обработкой. Как бы, несмотря на мое предостережение, эти бандерлоги на накатанную схему снова не скатились. Но одно ясно, план в этом году мы перевыполним. В целях повышения заготовок для каждого хозяйства устанавливают планы закупок промысловой пушнины в рублях. То есть количество и сортность пушнины может разниться, но в денежном эквиваленте хоть убейся, но план сделай. Пусть это будет хоть вся пушнина второго сорта, но если ее много, то ты на коне. А если у вас все шкуры выйдут первого и часть второго сорта, а количество останется прежним или даже немного ниже, чем в прошлые годы, то и план мы спокойно делаем. Улучшение качества обработки и снижение брака приведут не только к выполнению госзаказа, но и к тому, что мы можем добывать меньше зверя, а значит, таким образом и увеличить его популяцию на будущее. Это надо серьезно обдумать. На следующий промысловый сезон нужно как следует подготовиться. При Палыче планы наряды выдавались по минимальным нормам, и контора сдавала план едва-едва. Но это и понятно почему. Весьма немаленький личный бизнес мешал основной работе. А если сделать все по уму? Компания по контрактации пушнины обычно заканчивается за 5-10 дней до начала промысла. Сумма договора с сезонными охотниками может составлять такие же нормы, как установленные республикой для всего района. С охотниками-любителями договор можно заключать на любую сумму. Для штатных охотников устанавливать повышенные нормы. Лицензионные виды – куница, норка, соболь – распределять в первую очередь среди наиболее квалифицированных охотников, штатных, постоянных договорников. Средняя сумма договора в нашей за год конторе у штатных охотников тогда повысится до 570, у сезонников – 180 рублей. Этим мы поднимем доход населения поселка, что, несомненно, укрепит мой авторитет. Кроме того, есть и еще один момент. Для охотников, занимающихся промыслом осенне-зимних видов пушных зверей, ежегодно объявляются всесоюзные конкурсы охотничьих бригад и охотников-промысловиков. Победителями в конкурсе признаются охотники, лично добывшие и сдавшие в осенне-зимний сезон охоты наибольшее количество пушнины, но не менее 4 сезонных норм, утвержденных для охотников данного района. Выполнившие обязательства по добыче и сдаче обусловленных договором видов шкурок пушных зверей, сдавшие пушнину высокого качества, без дефектов от первичной обработки, обучившие технике охотничьего промысла 1-2 учеников при задании за год конторы. Мы всегда пролетали мимо призовых мест, а вот если поднапрячься, если братья-охотники притащат, как и было заведено, излишки, то искусственно создать несколько претендентов на премию мы сможем, просто все излишки записав на 1 человека или бригаду. А записав всех 3 моих егерей в ученики, например, к Семену, сможем претендовать на звание «Учитель года». Помимо звания и почетных грамот, победителям конкурсов выдаются и денежные премии. Это тоже для мужиков важно. Решено. Через неделю, как раз после Нового года, 2 новых егеря выдвигаются к Семену. С собой я тоже 1 заберу, когда на участок буду возвращаться. Вот как раз Леху, как наиболее толкового, и возьму. Я, как начальник охотхозяйства, могу начинающих охотников в порядке индивидуального ученичества прикрепить на 1 промысловый сезон к опытному охотнику-инструктору. Инструктору за обучение полагается выплата 20 рублей за сезон на 1 ученика. Ученику же выдается единовременное пособие в размере 10 рублей. И в конкурсе сможем поучаствовать, и своих егерей я деньгами поддержу, особенно Семена. Пару лет назад, когда он учил меня, я в штате не состоял. И Семен с деньгами пролетел. Но в этом году я ему отплачу с лихвой, всех 3 на него запишу. Перед праздниками собрал коллектив на небольшую гулянку. Не всех, только конторских. Надо приучать народ к совместному проведению досуга. Стол накрыли, закуску немудреную, ну и выпить немного. Двинул я, как полагается начальству, 1 тост. Ничего особенного. Обычное поздравление коллектива. Мне в ответ тоже много тостов сказали. Особенно тост охотоведа запомнился. Как выпьет, совсем другая личность в нем просыпается. Зверь просто. Опасный и непредсказуемый, как серая амбарная крыса. «Спасибо вам за поздравления, дорогой наш Кирилл Владимирович. Мы всем коллективом от души благодарим вас за заботу и пожелания. Вы не сомневайтесь, оправдаем ваше доверие. Вы всегда идете впереди коллектива, прокладывая нам путь в светлое будущее. Но знайте, если вдруг впереди случится опасность, препятствие или преграда, только прикажите, и вперед пойду я, закрою вас своей грудью и первым приму вражеский огонь». «Бля, ну что за человек? Лизнул так лизнул. Аж до гланд почти добрался. Не люблю я этого, аж воротит. Я ему это припомню. Первым у меня пойдешь, не сомневайся даже. Весь праздник испортил, гаденыш». В этот Новый год у меня дома шумно и весело. Большая компания собралась. Толик с подругой, 4 моих дембеля, Савельич и Иваныч с женами. Не хватает только Семена и Андрея, но с ними все понятно. Семен, как обычно, предпочел семейному празднику тишину и уединение своего участка. А мой ангел-хранитель тащит свою опасную службу в неведомых мне краях. 12 человек, один пес и один хорек, дружная и веселая компания. Пацаны слегка смущаются в присутствии своего бывшего и нынешнего начальников. Но потихоньку вливаются в коллектив. Они теперь моя опора, и бросать их в такой праздник одних я посчитал неправильным. Да и под присмотром будут. Очень уж поселковые парни на них недобро посматривают, как бы не подрались снова. «Все, Кирюха, теперь я пенсионер. Как раз позавчера приказ вышел». Савельич вышел со мной покурить из-за праздничного стола. «Аж непривычно. Столько лет в армии. Ну и отлично. Выходи на работу сразу после выходных. Место тебя ждет. Я постоянно в отлучках. Мне там свой человек, на которого можно положиться. Кровь из носу нужен. А то они там без пригляда по старинке начинают работать». «Ладно, уговорил. Даже отдохнуть не даешь старому больному человеку», — ворчит отставной прапорщик. «На том свете отдохнем. Вообще, ищи человека, который на склад вместо тебя станет. Желательно тоже армейца. А ты, как поймешь, что к чему, заготовительную контору возглавишь. Самое гнилое место во всем охотхозяйстве». «Вот спасибо тебе, хороший человек. Всегда мечтал говно за другими разгребать. За хорошим завскладом дело не встанет. Есть у меня дружок с вертолетного полка. Как раз тоже на пенсию собрался. Ты там что, собрался новый полк из отставников формировать? Архаровцы твои, водитель, я, теперь еще один отставник». «Мне, старый, дисциплина нужна. Я не вольница, как в гуляй-поле. Я не Махно. Меня анархия не устраивает. А там как раз она и есть. Вояки службу знают и настроят ее, как положено, по уставу. Надоело мне каждого контролировать лично. Мишка вон сейчас водитель пока. Но за главным механиком присмотрит, а там, глядишь, и его место займет. Семен с Коневым и бандитами за охотниками присмотрят. На охотоведа надежды нет. Он хоть и специалист, но как руководитель – ноль. А мне зам нормальный нужен. Если Семену уговорю на заочке в техникуме отучиться, он у меня охотоведом будет. А я его уговорю – не проблема. Это он думает, что ему не надо ничего. А вот жена его как раз противоположного мнения. Я ей уже свои мысли и перспективы довел. Она всеми руками за, а значит, у Семена нет шансов. Ну а за складом и конторой вы присмотрите. Главбуха пока не нашел только и заведующего производственным участком. Но и на этот счет у меня мысли есть. Конева пока на производственный участок исполняющим обязанности поставлю. Может и потянет. А за главбуха пока наш бухгалтер побудет. Присмотрюсь к ней. Она вроде тянет, и взаимопонимание мы тоже вроде нашли. Пока такие планы». «Ну, дай бог в помощь. Главное, не зазнайся. Ну, а я подсоблю, чем могу. А вот с Семеном ты, конечно, жестко. Не жалко мужика?» «Жалко, но он мне потом спасибо скажет. Не всю же жизнь ему по тайге от проблем и жены прятаться. Да и потом, а чего это одному ему должно быть хорошо? Страдать так вместе. Ха-ха. Ага, у соседа корова сдохла, мелочь, а приятно. Говнюк ты, Кирюха. И это, я тебя по имени-отчеству называть не буду». «А и не надо, Кириллом зови. Тебе по сроку службы положены небольшие плюшки». Сегодня поговорил с Аленой. Вошла моя супруга в профсоюзную деятельность, как будто там всю жизнь жила. Горит на работе. Только про нее мне и рассказывает, как раньше про коров своих. Нравится мне в ней эта черта. За что не возьмется, везде ей лучшее надо быть. Талантливый человек талантлив во всем. Вот и принялся я у нее выяснять, не поменялись ли у нее планы на жизнь. Ты подумай хорошо, любимая. С этого сезона я и Семен несколько пар молодняка-куниц привезем. Помнишь наш разговор про звероферму? Так вот, если их привезем, то заниматься зверями придется тебе, пока неофициально. Я открою звероводческий экспериментальный участок, и заведовать им будет начальник производства. Но у тебя есть еще шанс отказаться. Я настаивать не буду. Там работа тяжелая, а ты уже привыкла в платьях и на каблуках на работу ходить. Так что думай хорошо. Если пойдет, я буду к начальству обращаться с просьбой организовать отдельную звероферму. Я знаю, что в некоторых районах уже открыли андатровое хозяйство, так что, думаю, тут проблем не будет. А о назначении тебя его главой побеспокоится наша комсомольская организация. Там тоже уже есть договоренность. Конечно, давай, Кирюша. Мне, конечно, на фабрике нравится работать, тем более, что в последнее время наш директор меня сильно хвалит и даже предлагает возглавить профсоюз после выхода на пенсию Филиппа Марсовича. Это председатель правкома, но от своих планов я не отказываюсь. «Еще бы он тебя не хвалил», – подумал я, когда его сынок уже вторую неделю по лесам на санках корма и соль возит. Да и в ухо от Лехи получил не так давно. «Ну вот и ладненько, первый год покажет, что можно ожидать. Ну а теперь веди мужа в баню, пойдем попаримся вместе, я тебе массажик сделаю». «Давай сегодня без бани и массажа обойдемся. Чего-то я себя нехорошо чувствую в последнее время. Может, в больницу тебя отвезти?» «Не надо, само пройдет, так бывает у женщин». «Не понял. Неужели наступает тот момент жизни семейных пар, когда жена начинает отказываться от близости? Вот с этого все и начинается. А потом до стадии у тебя в этом месяце только брови не болели, дойти может. Или действительно не здоровится. Я, кстати, тоже заметил, что в последнее время бледная она какая-то. Как бы не заболела моя красавица. Ну ладно, понаблюдаю за ней еще несколько дней. И если станет хуже, насильно в больницу поедет». Церемониться и политессы разудить в этом вопросе я с ней не буду. Есть такая категория людей, которым в больницу ехать или еще рано, или уже поздно. Тут, похоже, как раз этот вариант. Пару дней еще в душном кабинете провести, и я, наконец, вырвусь на свободу. Меня задерживает только то, что Савельича нужно ввести в курс дела и всем остальным объяснить политику партии насчет него. А Хатоведа я сразу предупредил, что он останется исполнять обязанности начальника только формально. Все вопросы и решения ему нужно будет согласовывать с Савельичем. Амеба только этому рад. На работе пить нельзя, а без смелой воды он теряет пыл и задор. Да и Савельич командовать привык и по возрасту старше. Так что смог сразу обозначить, кто тут самая большая шишка на ветке. Он вообще круто взялся за дело. Сходу нашел под сотню нарушений на складе и в бумагах по учету ТМЦ. Сейчас наш кладовщик бегает как на скипидаренный, пытаясь объяснить новому начальству, что он не при делах, а овес, заготовленный для прикорма оленей и лосей, действительно усох от первоначального своего веса в 3 раза, как указано в бумагах на списание, подготовленных им и не глядя подписанных амебой в мое отсутствие. Не зря, ох, не зря я Савельича вытащил. Подвели бы меня под монастырь эти деятели. Теперь я могу со спокойной совестью оставить свое рабочее место и идти на промысел. За всеми заботами на работе я забыл не только о домашних делах, я забыл о самых главных своих проблемах. А вот они, похоже, про меня как раз помнили все это время. И когда в конце рабочего дня я увидел на пороге заготовительной конторы незнакомого мне майора с общевойсковыми эмблемами на погонах, сердце мое учащенно забилось. «Добрый вечер. Где я могу найти найденного Кирилла Владимировича?» «Здравствуйте, это я. Чем могу быть полезен нашей доблестной армии?» «Вы призываетесь на краткосрочные учебные сборы. Получите повестку и распишитесь. Вам надлежит прибыть в военкомат Каменогорска не позднее 10 утра завтрашнего дня». Я на автомате протянул руку и получил повестку. По закону СССР о всеобщей воинской обязанности действовало правило для призыва на сборы для солдат и сержантов запаса в возрасте до 35 лет раз в 3 года, сроком до 3 месяцев. Оно не всегда соблюдалось, и уж тем более никто не трогал начальников предприятий, не имеющих какой-то суперособенной воинской специальности. Я же только сержант, а по ВУЗ – механик-водитель. Но самое главное было не это. Повестка была подписана не нашим военкомом. хотя печать военкомата и присутствовала. На повестке стояла красивая завитушка, в которой без труда читалась фамилия подписавшего – полковник Марцев.